Скажи им, что это будет специальный насос, в котором можно без магии, одной перекачкой и газировкой, превращать соленую воду в пресную. А еще это для тушения пожаров поможет, посоветовал я Алине, когда она в очередной раз пожаловалась на валяющих дурака мастеров. И еще премию ребятишкам пообещай, если все заработает. Совет оказался дельным. После него работа по будущему огнемету сдвинулась наконец с мертвой точки, и спустя 10 дней моя спутница с гордостью продемонстрировала первый рабочий образец сифонического насоса. Воду он действительно перекачивал, причем, струя из брандсбойта при полной накачке била метров примерно на 20. Результат, в принципе, неплохой, хотя и без опреснения. Для опреснения, как объяснила Алина помощникам, нужен еще один бак, специальный, который пообещал поставить лично господин командор, а пока его нет, надо бы изготовить еще 10 штук изделия и добиться того, чтобы выброс струи составлял бы не меньше 500 аршей. Деньги, в том числе, премию, мастерам выплатили в полном объеме, так что каких-то проблем в продолжении работ по сифонам, даже без нашего прямого участия, мы с Алиной не видели. Пока моя спутница мучила специалистов ремонтной базы, я работал со своим замом Дайрусом, сотником абордажников Хрустом и капитаном гордости Проштием. От них я потребовал, чтобы, во-первых, на флагмане, на баке и юте, вместо обычных баллист, мечущих стрелы, установили бы швыряющиеся камнями большие пехотные катапульты, а, во-вторых, чтобы они опробовали эти катапульты в море на оптимальную дальность, точность и скорость перезарядки. В качестве эталонного груза снаряда им было предложено взять стандартную, заполненную водой бочку, весом, как я прикинул, килограммов под 100. Штука, конечно, тяжелая, но для троих-четверых крепких парней более чем посильная. Для градов, как помнится, мы в пусковые вдвоем ракеты запихивали, и ничего, хотя масса у них, если и меньше, то не намного. В отличие от ремонтников и Алины, господа капитаны дурацких вопросов мне не задавали. Принцип простой, армейский. Командир сказал прыгать, значит, все прыгают. Ну, вот они и прыгали. 2 недели подряд, пока наконец-то их непосредственный командир не удовлетворился полученным результатом. На испытаниях, кстати, угробили 3 катапульта и ухайдакали в безвозврат 150 бочек. Нормально так повеселились. А на 5-й неделе мы с Алиной покинули Драран. Но не одни, а с охраной из 4 десятков конных бойцов. Дорога вела Пустоград. Зачем мы туда намылились? Да все по тому же старому принципу. Чтобы не класть все яйца в одну корзину. До Пустограда мы добирались неделю. Спешки особой не было, поэтому основное внимание уделили вопросам безопасности. На дорогах, как утверждали жители встречающихся на пути деревень, вовсю пошаливали разбойники. Причем, временами они сбивались в довольно крупные банды и нападали даже на огороженные крепкими стенами городки и поселки. Ни одну банду мы за все время нашего путешествия так и не встретили. Видимо, местные джентльмены удачи идиотами не были и пробовать на зубок хорошо вооруженные воинские отряды не рисковали. Тем не менее, караульную службу батальеры блюли. Постовых на привалах выставляли исправно, боевое охранение на переходах действовало, как при нахождении на территории с недружественным населением. Население я, кстати, обижать запретил. Поэтому продовольствие у них покупали, они экспроприировали, и с местными дамами договаривались, они тащили силком в кусты или на сеновал. Разрухи здесь, как и предполагалось, встречалось существенно меньше, чем на востоке бывшей империи. И люди не такие забитые и убогие, как, скажем, вблизи Самаана и Ашкулука. Однако разбойников тут все же побаивались. Тем более, что разбойники были, по большей части, из пришлых, в основном, дезертиры имперской армии и беженцы из-за Салаты. Скорее бы уже нас кто-нибудь под свою руку бы взял, жаловались нам деревенские. Житья ведь уже от этих лиходеев не стало. Ни в лес по грибы али на охоту сходить, ни в гости к соседям съездить. Того и гляди, ограбит, а то и вообще прибьют. А вам самим кто больше по нраву? Спрашивал я, драронские рунники или маги из Пустограда, да нам уже и без разницы, махали руками местные, лишь бы порядок был, а мы люди маленькие, приспособимся. Еще одной приметой нового времени служили имеющиеся в каждой деревне часовенки с косыми крестами на крышах, сложенные из стрелы и дубинки. В некоторые я заходил, иногда туда вместе со мной заходила Алина. После случая с храмовыми раритетами в Сижише, к культу святой светлейшей и великого исцелителя она стала относиться довольно скептически. Обычное шарлатанство, заявляла бывшая невеста Ашкарти по этому поводу. А то, что великий исцелитель стоит сейчас прямо перед тобой, тебя не смущает? Спрашивал я ее со смешком. Ты только про образ, ничуть не смущалась Алина. А исцелитель, которому здесь поклоняются, просто легенда, миф, сказка, притча, придуманные твоим другом Рушпуном. И все святые предметы и символы этой религии, в действительности, не несут в себе никакой святости. Ты мог убедиться в этом тогда, когда я взяла в руки эти ваши дрынные стрелу, и ничего со мной из-за этого не случилось. Никакая молния меня не пронзила, никакие великие кары на меня не обрушились. Я с ней не спорил. В конце концов, она не из этого мира. Воспитывали ее в духе атеизма, и всякая церковь, по ее мнению, являлась обычным бизнесом, производящим и продающим своим прихожанам несуществующие чудеса и веру в непознаваемое сверхъестественное. И вообще, если что-нибудь невозможно проанализировать и изучить научными методами, значит, это просто какая-то хрень, приносящая в перспективе лишь вред и совершенно бесполезная для развития. Максимализм молодости, который проходит с годами. Человеку бороться с ним смысла нет. Жизненный опыт и время сами расставят все по нужным местам. И вечные истины, и вечные заблуждения. Мне, в отличие от Алины, культ поклонения великому исцелителю и святой светлейшей был интересен не только как инструмент управления общественными настроениями или способ перераспределения материальных ресурсов, но и как психологический феномен, внезапно возникший там, где миром правили маги. Ведь, по сути, всякая магия – это та же религия, но подкрепленная не мифическими, а реальными чудесами, и конкуренты во власти над душами ей 100 лет в обед не упали. Однако новая конкурентная вера в империи все-таки появилась и за без малого век укрепилась так, что и часовни, и храмы вполне себе уживались со священными алтарями Баат, магическими орденами, конклавом верховных и высших и даже с самим Ашкаром, вечно юным властителем срединных земель. Пустоград встретил нас опущенным через ров мостом, открытыми настежь воротами и двумя десятками стражников, собирающих мзду за проезд и обеспечивающих порядок среди въезжающих. Заметив приближающийся к городу военный отряд, они предсказуемо бросились закрывать воротные створки. А когда мы доехали до моста, между зубцами надвратной башни появились стрелки-арбалетчики. «Кто такие?» – выкрикнул высунувшийся из-за парапета десятник. Я тронул поводья и выдвинулся вперед. «Передайте мастеру Балию. Здесь Краум из Драрана». Ждать мастера Балия пришлось минут 20. Глава пустоградского максовета сперва показался на башне, затем в стене у подножия открылась калитка, и он лично вышел встречать дорогого гостя. Его сопровождали 4 лучников, сразу же разошедшихся в стороны и взявших меня на прицел. «Мессир, это, действительно, вы, а вы сомневаетесь?» Я спрыгнул с лошади и шагнул к Балию. Маг вскинул предостерегающую руку. «Мы слышали, вы погибли под Орладаром, мессир». Я засмеялся. Слухи о моей смерти оказались преувеличенными. «Но если хотите, вы можете их опровергнуть. Способ вы знаете». «Ну, же, давайте, я жду». «То, что Бали боится, смертельно боится, я видел даже без специального зрения. По его лбу текла струйка пота, руки подрагивали, кожа шла красными пятнами. Не так-то просто стоять перед несколькими десятками вооруженных людей, лицом к лицу с тем, кто мог быть врагом, накинувшим на себя внешность друга. Рука мастера вытянулась вперед, и в то же мгновение с ее пальцев в меня ударила короткая молния. Отбивать ее я не стал. Появившееся перед носом облако маг энергии практически сразу исчезло, превратившись в ответное заклинание. Все 4 сопровождающих Балия стражников четко, как по команде, отсалютовали мне пионерским салютом, закинули луки за спины и, развернувшись, один за другим исчезли за дверью в стене. Взять их под внешнее управление оказалось несложно. Магия, с одной стороны, довольно простая, с другой, наглядная, умный поймет. Глава пустоградского максовета дураком не был. Как только лучники скрылись, он почтительно опустился на одно колено и склонил голову. «Мессир, от имени жителей Пустограда я рад приветствовать вас и ваших друзей в нашем славном городе. В Пустограде мы поселились там же, где я жил с соратниками до похода на Орладар. Территория участка и дома, раньше принадлежавшего местному бургомистру, однофамильцу капитана Бартаза, позволила разместить всех. Лошадям нашлось место в обширной конюшне, обычным бойцам, в 2 пристройках, офицерам, в хозяйской части. Я и Алина заняли те помещения на 2-м этаже, которые год назад, по объективному времени, занимали мы с Рейной. Самые безопасные в доме, выходящие окнами не на улицу, а во внутренний дворик. «После вас, мессир Краум, здесь никто не селился», — сообщил мне про эти комнаты Бали. «Оставили все, как есть, как было при ваших друзьях-чародеях. Тем же вечером я побывал в Максвите. Ничего интересного там не случилось, все разговоры по делу оставил на завтра, а пока просто принял доклады от магических и светских властей о том, что происходило в городе и окрестностях за время моего вынужденного отсутствия. После совета мы с бывшей невестой Ашкарти отправились на центральную площадь, туда, где сейчас должен был находиться алтарь, здарованный мной пустограду камнем Баиль. Алтарь там действительно находился, только уже не во временном укрытии, а в специальном выстроенном вокруг него здании. Не сказать, что величественном, но, в целом, весьма симпатичном, украшенном целой кучей архитектурных излишеств, всякими там барельефами, портиками, колоннами и прочей фигней. Стоящая рядом церквушка великого исцелителя и святой светлейшей выглядела в сравнении с ним бедной родственницей. Гладкие ровные стены, высота метров 8, не больше, крыша из черепицы и косой крест на коньке над фронтоном заместо флюгера. В церковь своего имени я пока заходить не стал, решив заглянуть сперва в храм, где хранился Баиль. Осколок драконьего средоточия располагался все в той же каменной чаше от высохшего фонтана, куда я положил его, вернувшись из пирамиды желаний. «Он, кажется, чувствуется товарища», — пробормотала Алина, осмотрев городскую святыню. «Аналогично», — кивнул я, прислушавшись к собственным ощущениям. Спрятанный у меня за грудиной собрат здешнего камня и вправду почуял родственника. Он то теплел, то делался холоднее, то начинал дрожать, вызывая зуд в подреберье и шум в голове. «Работает, как часы», — сообщила тем временем девушка, указав на алтарь. «Энергии в нем почти 100%, но какая-то часть, ХМ, утекает непонятно куда. Мизерная, конечно, но тем не менее. Информация мне не понравилась. Утекает? Куда? Можешь ее отследить? Попробую». Алина прикрыла глаза и сосредоточилась. «Куда-то туда утекает», несколько неуверенно проговорила она спустя полминуты, указав рукой на восток. «И что там у нас?» — почесал я в затылке. «Орладар, Шаонар, Ашкулук, Самаан, Астия со своими нукерами», — стала перечислять спутница. «А еще холм познания», — добавил я, чуть подумав. «Холм познания, ты полагаешь?» «Я полагаю, что раз уж мы здесь, нам надо обязательно прогуляться к пустой горе», — не дал я закончить ей мысль. «И чем скорее, тем лучше. Прямо сейчас. Пошли». Глава 21. Любопытно, но западные ворота, через которые претендентов на чудо раньше пускали к пустой горе, были теперь закрыты, и рядом стояла стража. На вопрос «почему?» караульный десятник только рукой махнул, мол, развелось дураков, как грязи, рвутся туда целыми толпами, а дальше то в пропасть падают, то ядовитым туманом надышатся, то отношения начинают у подножия выяснять. Вот Максвит и решил никого больше туда не пускать, типа «временно», пока там не рассосется. А когда я поинтересовался, сколько это временно уже длится, десятник почесал репу и сообщил, что, почитай, уж как месяцев 6 или 7, не меньше. Нас он, понятное дело, останавливать не решился и калитку в воротах открыл. По мосту мы шли медленно, держась середины дороги. Клубящийся за парапетом туман вздымался вверх метров на 20 и, изгибаясь, как арка, смыкался над нашими головами. Правда, вверху его слой истончался и сквозь него даже проглядывали плывущие в вышине облака. «Какая интересная энергетика», — поделилась наблюдениями Алина. «Слева от нас классическая энергия минус, справа, наоборот, плюс. Если они сойдутся друг с другом, то или слипнутся, или аннигилируют. Нам объясняли, в теории может случиться и то, и другое, но на практике с такими объемами маг-энергии никто не работал, а здесь ее концентрация просто зашкаливает. Любой, даже самый могучий маг сгорит в ней за пару минут, а если это будет не маг, а не маг сгорит в ней мгновенно. Но это не главное». «Не главное? Любопытно», — с интересом взглянул я на спутницу. «Что же тогда, по-твоему, главное?» «Главное то, что здесь, на земле, над этим мостом не дает энергиям плюс и минус сойтись напрямую. Я не уверена, но, похоже, что это еще один тип энергии, про которую нам не рассказывали». «Еще один тип?» – удивился я. «Так это, выходит, он не пускает сюда ядовитый туман?» «Да, и если продолжить туманную аналогию, то над этой дорогой тоже висит туман. Очень много тумана. но только невидимого, невидимого человеческим зрением. Для магов и для немагов он абсолютно нейтрален. Его энергию я назвала бы энергией ноль. Чтобы было понятнее, энергии плюс и минус – это как полюса у магнита или же отличающиеся по знаку электрические заряды, а энергия ноль – это как, например, гравитация, ну, или что-то похожее, привычно обыденное, невоспринимаемое человеческим разумом как нечто особенное, непознаваемое уже имеющимися инструментами и способами познания. Но ты ее, тем не менее, видишь, уточнил я на всякий пожарный. «Вижу», – кивнула Алина. «Но мой случай, ты знаешь, он уникальный. То самое исключение из всеобщего правила, ошибка эксперимента, которую пробуют опровергнуть, но в результате придумывают очередную все объясняющую теорию. Темная материя», – пробормотал я себе под нос. «Что-что?» Не расслышала спутница. «Не обращай внимания», – махнул я рукой. «Это я так, размышляю, прикидываю, что нам теперь со всеми этими догадками делать». К подножию пирамиды желаний мы подошли через 20 минут. Разбросанные тут и там валуны, щебенка, каменные обломки и прочие результаты человеческой деятельности, возникшие благодаря стараниям тысяч искателей, нисколько не изменились с тех пор, когда я с соратниками приходил сюда в поисках инструмента для мести. Исчезли лишь люди и то, что они приносили с собой, желая проникнуть под гору. Палатки, тачки, отбойники, шахтерские кирки. Вот за эту границу, указал я на цепочку гладких, похожих на плитки камней, маги переступать не могли. Их что-то сразу же убивало, сказал и испытующе посмотрел на Алину. Бывшая невеста Ашкарти не подвела. Она долго и достаточно пристально вглядывалась в разложенные под ногами каменья, а затем таки выдала личное экспертное заключение. «Я, кажется, понимаю, в чем дело. По этой линии протекают сразу три энергопотока, тонкие, словно нити, и, как на мосту, они разделяются. Плюс, минус и ноль. Последние посередине, а еще энергией ноль все заполнено до и после границы. Получается как бы слоистый пирог. Ноль плюс ноль минус и снова ноль. И что это означает?» Не сразу врубился я в эти теоретические построения. «Как это убивает магов?» «Элементарно», — заявила Алина тоном Шерлока Холмса. «Маг волей-неволей, будучи сам по себе магическим накопителем, когда попадает в энергополе, принимает в себя часть энергии, но только плюс или минус. Когда их концентрация невысокая, они просто смыкаются и иногда перемешиваются. Но если плотность энергии превышает критическую...» «Подожди, подожди», — перебил я спутницу. «Я, кажется, понял. Два потока энергии минус и плюс на этой границе разделяются мощным потоком энергии ноль. Энергию ноль маги не ощущают и, соответственно, не могут ее захватить. Поэтому при переходе через эту, ХМ, линию жизни и смерти они получают лишь пару плюс-минус критической плотности. И в результате вся эта масса энергии взрывается в них, словно масса плутония или урана в ядерной бомбе, когда ее обжимают до сверхкритического состояния. «Именно так, да, именно это я и хотела сказать», — кивнула Алина. «Но тогда получается», — задумался я, — «тогда получается, если какой-нибудь маг научится чуять энергию ноль, он сможет входить в пирамиду, когда захочет». «Астия», — подняла палец спутница. «Если ей верить, она в свое время сюда входила и была магом». Я качнул головой. «Не только она. Кроме нее в пирамиду входил Яшкар. Выходит, что они оба могли принимать энергию ноль». «Да, а бесформенный в разговоре со мной называл себя универсалом». Мы быстро переглянулись. Похоже, что мысли нам в головы пришли одинаковые. Они сговорились. Они действуют заодно. А энергия ноль – это сила бесформенного. Да, и он, вероятно, желает, чтобы ни плюса, ни минуса не осталось. Потому что минус и плюс использовали драконы. Поэтому два источника плюс и минус должны уничтожить друг друга. Поэтому он и хочет, чтоб я открыл их. Я хмыкнул и почесал за ухом. «Как-то уж слишком сложно выходит, тебе не кажется?» «Кажется», — не стала спорить Алина. «С энергиями, источниками и камнями, действительно, перебор. Значит, полезли наверх», — указал я на гору. «Полезли. Возможно, там что-нибудь и найдется». На вершину мы поднимались около 2,5 часов. Дошли, когда на небе уже появились звезды. «Смотри», — указал я наверх. Спутница подняла голову. «Ух, ты! Прямо над нами, в зените, светилось знакомое всем в этом мире созвездие Ока Демона, в точности повторяющее медальон, висящий на шее Алины. Вообще-то бесформенный отсюда уже свалил», — сообщил я ей. «Однако чем черт не шутит, мы можем попробовать. попробовать загадать второе желание или вызвать придурка сюда», — уточнила спутница. «И то, и другое. И можно без хлеба», — усмехнулся я, вспомнив старый советский мультфильм про Винни-Пуха и кролика. «А что, может и получиться?» — уперла Алина руки в бока. «Отсюда вверх бьет такой мощный поток маг-энергии, и вся она категории ноль. И если ты прав, и бесформенный пользуется именно ей, он здесь точно появится». «Уверена?» «Да, я просто начну забирать часть энергии из потока и отправлять ее вниз, на мост. Твой приятель, я думаю, это сразу почувствует и примчится сюда со скоростью света. Ну, если, конечно, мы не ошиблись и он действительно тот, кем тебе представлялся. Типа, что ненавидит драконов, их магию и все такое. Пожалуй, рациональное в этом есть. Будем пробовать», — согласился я с доводами. «Тогда возьмись сейчас левой рукой за свою пирамидку». «Взялась? Отлично. Теперь дай мне правую». «Хорошо. А сейчас возьми из Баиля энергию и запусти в меня». «Прекрасно. А дальше?» — поинтересовалась Алина секунд через 10. «А дальше ждем», — пожал я плечами. «Ну, и ты это еще давай забирай энергию из потока, как говорила». Ожидание продлилось минуты 4. Когда в созвездии Ока Демона зажглась последняя звездочка, окутывающая меня облако маг-энергии так же, как при моем первом визите сюда, закружилась, словно веретено, и стала растягиваться вверх и вниз. Плотность энергии при этом не уменьшалась, поэтому мы с Алиной продолжали пребывать в густом, как кисель, магическом мареве. А затем скала под ногами внезапно размякла, и мы начали медленно погружаться в нее. С каждым мгновением камни вокруг все больше и больше становились похожи на голограммы, как будто бы мало-помалу переходили в потусторонний мир, мир духов и призраков. И эти духи и призраки говорили с нами миллионами тихих, шипящих по-змеиному голосов. «Вы наш Сши, наш Сши, наш Сши. Кто это?» – прошептала вцепившаяся мне в руку Алина. «Наверное, бесформенные, подохшие в драках с драконами», – пожал я плечами. «Подозреваю, у них тут какой-то аналог кладбища. Не обращай внимания, они ничего нам не сделают». По мере погружения вглубь пирамиды неприятно шипящие голоса становились все тише, а после и вовсе исчезли. По ощущениям, спуск длился минут 15. Затем под ногами вновь появилась опора, и мы со спутницей очутились в каком-то кисельно-молочном тумане. «Как в матрице», — пробормотала Алина. «Да», — подтвердил я, — «как в матрице. Вот только красных и синих таблеток нам здесь никто не предложит». «Ну, почему обязательно не предложит?» Вкратчиво поинтересовались откуда-то справа. «А, может, наоборот, предложит?» Мы развернулись. Туман перед нами частично рассеялся, и в освобожденном от кисельного марева участке пространства проступили очертания знакомого облака. «Это и есть твой бесформенный?» – спросила Алина, рассматривая появившуюся перед нами косматую кляксу. «Не бесформенный, а универсал», – немного обиженно поправил ее погонщик. «А разве есть разница?» – усмехнулась девушка. «Есть, и еще какая. Но только спорить о формулировках сейчас ни к чему. Ведь, если я правильно понимаю, ты пришла сюда за желанием. Точнее, это твой друг привел тебя за ним в мою пирамиду. Он-то свое желание уже получил, а теперь хочет еще одно. Я угадал, так что там по поводу красных и синих таблеток, предложишь их мне или не предложишь?» Проигнорировала его размышлизмы Алина. «Хочешь взглянуть на альтернативы?» — хмыкнул бесформенный. «Ну, что же, изволь. В тебе сейчас борются два желания. Точнее, два с половиной. Первое. Ты хочешь вернуться домой. Второе. Ты хочешь узнать, что станет, в конце концов, с этим миром. А еще половинка стыкуется и с тем, и с другим. Ты жаждешь познания, мечтаешь о приключениях, хочешь быть в центре событий. Но ты получишь это прицепом в обоих случаях. Разница только в масштабах, и где они больше. Понятия не имею. Тут все от тебя зависит. Вернувшись в свой мир, дома ты все равно усидеть не сможешь, особенно с теми умениями, что успела тут получить. Оставшись, ты тоже наверняка не останешься здесь простым наблюдателем, а, значит, будешь участвовать во всех судьбоносных интригах и схватках. По этому поводу, кстати, могу тебе кое-что предложить. По поводу схваток, да, ведь ты сегодня единственная в этом мире, ну, кроме меня, безусловно, кто может работать с энергией ноль. А как же высокородная Астия? Вмешался я в разговор. О, вы уже догадались? Восхитился бесформенный. Похвально, похвально, но это ничего в моем предложении не меняет. Астия превосходный манипулятор, но слишком слаба для работы с первородной энергией. Чтобы подняться до нужного уровня, ей надо лет 100 или больше. А вот твоя подруга иммунный, наоборот, в этом плане сильна, но своей силой, к несчастью, пользуется неправильно и неграмотно. Такому умению надо учиться, и не через самообразование, а под руководством опытного наставника. Я усмехнулся. Предлагаешь в таковые себя, а почему бы и нет? Ответно усмехнулся погонщик. Тебе-то это, в любом случае, не помешает. Ты же хотел вернуться в свой мир. Ну, так и возвращайся. Камень Баиль ты уже имеешь. Медальон, если твоя подруга решит остаться, она тебе передаст. Какие проблемы? Так, значит, помимо осколка волшебной души для перехода нужен еще медальон с пирамидкой и глазом. Так, вычленил я из сказанного самое главное. А то ты этого раньше не знал, хохотнул бесформенный. Предполагал, не стал я разубеждать его. Ну, вот и хорошо. Значит, твоя подруга сама решит, что ей лучше. Остаться и помочь вернуться тебе, или уйти самой, а со своими проблемами ты как-нибудь сам разберешься. Ведь в этом мире, ты знаешь, есть и другие камни Баиль. А еще я тебе, цени, открою еще одну тайну. В этом мире есть и другие такие же медальоны с глазом и пирамидкой. Я взглянул на Алину, она на меня. Предложение интересное, повернулась Алина к бесформенному, но принять я его не могу. Предпочитаю вернуться обратно в свой мир. Ну, нет так нет, не стал настаивать собеседник. Тем более, что исполнить это желание достаточно просто. Тебе надо только уговорить твоего приятеля подарить тебе камень Баиль, а затем отыскать ту дверь, которая выведет тебя, куда нужно. Считай, что камень Баиль у нее уже есть, сообщил я погонщику. Говори, где находится дверь. Экий ты шустрый, однако, проворчал он, немного раздувшись в размерах, наверное, от злости, все-то вам расскажи, покажи, как будто сами бы не нашли. Ты рассказывать будешь? Повысил я голос. Буду, буркнул погонщик, но только то, что знаю. Если бы ты, к примеру, не уничтожил все храмы Баат, нужная дверь нашлась бы в любом из них. А так приходится думать, гадать. Наилучший вариант, как мне кажется, это храм вечной стихии в городе Ганшанхэне в Заморье. Кстати, прямо над ним висит такое же точно созвездие, как и над этой горой. То есть мне надо просто зайти туда с камнем Баиль и моим медальоном, а затем выйти через какую-то дверь, уточнила Алина. Нет, этого недостаточно. Там еще должен присутствовать проводник. Какой еще проводник? Удивился я. Ты же говорил, надо лишь отыскать подходящую дверь. Вот проводник ее как раз и покажет, пояснил погонщик. Потому что попытка дается только одна. И, если вы выберете неверно, то в свой мир уже никогда не вернетесь. Увы, и где мы возьмем этого проводника? Нигде, а когда, со значением ответил бесформенный. Когда вы договоритесь о нем со служителями храма вечной стихии, как только исполните все их условия. Какие условия? Откуда я знаю, какие? Неожиданно рассердился погонщик. Ты с ними не дружишь? Догадался я столь же внезапно. Да, не дружу. И что, каким образом это повлияет на ваш личный выбор? Вы же не будете говорить им, что это я вас туда послал? Не будем, кивнула Алина. Ну, так об этом и речь. Договоритесь, исполните, и проводник найдется. Возможно, он даже сам вас отыщет. С такими договоренностями у мальфоров все строго. Главное, чтобы, когда заключается договор, обе стороны поклялись вечным временем, и тогда уже никто не отвертится, выполнит все, что пообещал. Как-то все сложно выходит, почесал я в затылке. Зато надежно, хохотнул подгорный хозяин. Нечего было храмы Баат здесь уничтожать, все тогда было бы проще. Ага, как же, пробурчал я с сарказмом. Уничтожить их было и в твоих интересах, сам говорил. Все правильно, говорил, подтвердил погонщик. Поэтому, собственно, и помогаю сейчас тебе и твоей подруге. С чего бы? А ну, поясни. А ты догадайся, решил сыграть в ту же игру бесформенный. Я замолчал, задумался. Если она вернется домой, тогда я останусь здесь. Однако мне тоже надо вернуться. Но вернуться без камня Баиль нельзя, как и без медальона. Про медальон мы пока забудем, а камень Баиль я могу взять в двух местах. Первый у нас в Пустограде, второй там, где третий источник силы. Очередная гора, пик равновесия, если не ошибаюсь. Не ошибаешься, подтвердил визави. Но только про пустоградский камень ты тоже можешь забыть. Забыть? Это еще почему? Его мне не отдадут? Ну, почему же не отдадут? Отдадут. Только ты взять не сможешь. Почему не смогу? Почему? Почему? Сварливо отозвался погонщик. Вернешься в город? Попробуй. Тогда и узнаешь. Понятно, дернул я нервно щекой. Тебе нужно, чтобы я отыскал этот чертов пик и вынул из него камень. Тогда все источники силы этого мира будут открыты, и время моего ожидания сократится еще лет на 70, довольно продолжил бесформенный. Тебе это, в общем, без разницы, а мне приятно. Я стану хозяином магии этого мира гораздо раньше, чем думалось. Я смерил погонщика взглядом, кивнул. Согласен, это и вправду причина. Причина чего? Не поняла спутница. Причина того, что он нам помогает, мотнул я плечом. Он запросто мог отказаться исполнить твое желание возвратиться домой, но теперь мне понятно, зачем ему это нужно. Играть в открытую ему сейчас выгоднее, чем в темную. Ведь чем понятнее мотивы, тем выше доверие. Хотя доверять ему полностью я, конечно, не стану. А я этого и не требую, хихикнул бесформенный. Мне хватит того, что есть. И на этом сегодня мы, наверное, и закончим. Еще вопросы имеются? Нет? Ну, вот и отлично. Удачного вам путешествия через море, сказал и исчез. Развеялся, словно дым на ветру. А еще через миг мы с Алиной вдруг ощутили, что снова стоим на вершине горы, а весь небосвод над нами усеян яркими звездами. Спускаемся, указал я на темнеющие внизу городские стены. Работы полно, сочковать никому не позволю. За месяц, надеюсь, управимся. Глава 22. За месяц мы не управились, и даже за полтора не смогли. Работа и впрямь оказалась, хоть вешайся. В алтарную с камнем Баилья, кстати, зашел на следующее утро после возвращения из пирамиды, проверить, насвистел мне бесформенный или не насвистел. Выяснилось, что не насвистел. Сколько я не пытался вынуть осколок драконьего средоточия из каменной чаши, он даже не шелохнулся, как будто прирос к ней. Он к ней, на самом деле, прирос, сообщила Алина, понаблюдав за моими мучениями. У него теперь энергопотоки, как корни у дерева, в землю уходит, не видать, где кончаются. Наверное, пока из него всю магию не откачают, от этого места уже не отклеится. Короче, понятно, что ничего опять не понятно. И по поводу странных сдвигов по времени после Эрладорского взрыва я еще позабыл спросить у бесформенного, может, он знает, как это все получилось. И про религию своего имени тоже. Вопросов полно, а ответов ноль. Хотя от ответов этот гад наверняка уклонился. Без личной выгоды он ничего никогда не делает. А если и говорит, то, как правило, полуправду. Итак, чтоб проблемы того, кто спрашивает, всплывали бы после, когда уже ничего не исправишь. Поэтому, собственно, я и не стал пока заморачиваться насчет третьего камня Ба или того источника силы, где он хранится. Поскольку, если бесформенный уже второй раз недвусмысленно о нем намекает, значит, торопиться его искать ни к чему. Не все так просто, видать, с этими пиками, пирамидами и холмами. И уходить из этого мира мне тоже спешить не надо, раз он отсюда меня буквально выталкивает. Кто знает, может быть, это из-за меня он не может взять этот мир под контроль, и пока я отсюда не смылся, хозяином здешней магии погонщик не станет, а отдавать этот мир в его личное пользование. Нет, сначала я должен выяснить, что стало с Рейной и как ее отыскать, и только потом решать, возвращаться домой или не возвращаться. И вообще, для нормального возвращения, возможно, не нужно иметь при себе ни камня Баиль, ни дурацкого медальона из лавки пройдохи Абдулазиза. Возможно, что есть и другие способы. Работу, ради которой мы прибыли в Пустоград, я решил разделить на две части, теоретическую и производственную. Производством занялся сам, теорию передал спутнице. В библиотеке местного магсовета, а потом и в магохранилище она буквально дневала и ночевала. Мастер Бали, которого я лично попросил помочь моей спутнице с научными изысканиями, подошел к этому делу серьезно. Он даже выделил ей охраняемые гостевые апартаменты при библиотеке и пятерых магов-помощников, имеющих разные специализации и уровни от второго и выше. Не думала раньше, что магия – это тоже наука, как математика, физика или химия, признавалась Алина позднее. А еще биология, психология, социология, история, информатика, география, продолжал я с усмешкой. И не просто наука, а целая система определенных знаний, умений и методов. Так или иначе, результаты ее изысканий, в общем и целом, выглядели перспективными. Сотни-полторы алгоритмов разнообразных магических схем и заклятий, призванных заменить в нашем будущем вундервафе электронные управления и автоматику. По факту, нам оставалось только опробовать их на реальных физических образцах. Опытные образцы, точнее, их части, изготавливали сразу 4 техномагических мастерских. Несущий корпус, ротирующая тормозная система, боевая часть и распознаватель. Последние мне сооружали големщики, на базе привычных летух. Первый, мастера по металлу, которые применяли магию только для прочности, точности изготовления и уменьшения общего веса изделия. Быче мне ваяли те, кто год назад изготавливал спецзаряды для стрелометов. Не сами заряды, конечно, а только конструкции, которые, соблюдая секретность, я потом сам снаряжал рунной взрывчаткой. Последней четвертой частью будущего СБ, самоприцеливающегося боевого элемента, мне пришлось заниматься лично, поскольку все местные просто не понимали, что я в итоге хочу от них получить. Сперва я, как водится, решил тупо, без лишних раздумий передрать уже опробованную на испытаниях схему. Для торможения использовать безинерционный парашют на шарнире, а для вращения – пружинные крылышки, самораскрывающиеся во встречном воздушном потоке. Однако немного подумав и оценив степень технической оснащенности здешней маг-мастерской, понял, такую хреновину местные, 100 пудов, не потянут. Хорошо, кроме наших отечественных умельцев эту модную тему в 80-е и 90-е довольно активно юзали также и наши друзья и партнеры с давно прогнившего Запада. Вот только шли они по иному пути, более примитивному, не предполагающему высокие скорости и нагрузки, зато удобному в исполнении и, скажем так, финансово емкому, не капризными крылышками, не столь же капризным шарниром заокеанские оружейники не заморачивались. Они решили проблему и торможения, и вращения с ББ-вращением жестко закрепленного на корпусе парашюта. Вся система, короче, становилась единым телом, получающим при движении как крутящий момент, так и высокое сопротивление набегающему потоку. Уж и не знаю, сколько зеленых рублей подняли на этой конструкции всякие там Ратионы, Локхиды Мартины и прочие Ханивиллы и Нортроп Грумманы, но на выходе у них получилась довольно сносная хренотень, которую легко можно сбрасывать с высоты на ничего не подозревающих арабских таксистов. Последних, как и афганские свадьбы, эти высокотехнологичные боеприпасы поражали с завидной результативностью и неизменным медийным успехом. Для местных условий такие решения вполне подходили. Высокая скорость, линейное и вращение, здесь совершенно не требовалось. Гоняться за разбегающимися, как тараканы, танками и машинами я в этом мире не собирался. Цели предполагались помягче, поширше и помедлительнее. С образцом парашюта я надеялся справиться быстро, максимум, за неделю, но, как оказалось, ошибся, переоценил и себя, и свои умения. Воздушно-десантная подготовка входила в первичный курс той конторы, в какой начинал, а всего у меня набиралось не меньше 300 прыжков, включая высотные и затяжные. А уж парашютов за свою жизнь повидал столько, что запросто мог бы сшить их самостоятельно, была бы ткань подходящая. Со стропами, кстати, проблем не возникло. Бечевка из жил пустынного верша для них вполне подходила, успел убедиться в этом еще в самом первом своем путешествии по пещерам урочища в компании Турайлики. А вот с полотном, увы, ничего не вышло. Полотна нужной легкости, плотности, прочности в городе не нашлось. Я раз 15 сбрасывал опытные образцы с башни магов, возвышающейся над всеми другими строениями метров на 40, но, к сожалению, все заканчивалось одинаково. Едва только купол, сотканный из отдельных лоскутов лопастей, наполнялся воздухом, как они одна за другой отрывались от канта и парашют предсказуемо схлопывался. Обиднее всего, что и груз-то был достаточно легкий, килограмма 4, не больше, а вот поди ж ты, не держала местная ткань такую нагрузку, хоть всю ее нитками обстрочи. Хочешь не хочешь, пришлось идти к Балию, чтобы посоветоваться и, если простое решение не найдется, применить магию. Честно сказать, желания использовать магию для укрепления ткани у меня не было. Причина простая. Применять вундервафлю мы собирались в море, а в Дальнем море ни рунная артефактная магия не работала. И хотя возле бывших имперских портов в смысле магии все было в норме, энергии она требовала дофига, поскольку в случае с парашютами размеры каждого артефакта автоматически увеличивались до размеров каждого купола. С главой Максовета мы беседовали 3 часа. Простого решения добиться не удавалось, и я уже почти приготовился перейти к варианту П. Однако к нам в кабинет неожиданно заглянул мастер Тарзи, тот самый големщик, что сопровождал меня в рейде к Салате. Удачно, как выяснилось, заглянул. Очень удачно, мессир, мастер, поклонился он, как только вошел. Прошу прощения за нахальство, но дело действительно важное. Наши люди из Сижиша сообщили, к ним в город прибыл купец с востока. Товар – 10 кит паутинки. Оптовые покупатели не нашлись, слишком дорого запросил, он собирается продавать ее в розницу. Прогноз. Под каким-нибудь благовидным предлогом товар у него отберут. Что это за паутинка такая? Поинтересовался у изумленного Балея. Мессир, вы не поверите. Это именно то, что вам нужно. Из его объяснений я понял. Это и вправду то, что мне нужно. Чрезвычайно легкую и прочную ткань наподобие шелка, называемую паутинкой, на самом деле, производили из паутины. Обитающие в восточных лесах пауки пряли ее под чутким приглядом тамошних чародеев-волхвов и стоили в землях империи баснословно дорого. По большей части, в срединную часть континента паутинку завозили контрабандисты. Купец, про которого доложил Тарзи, был тоже из их среды. Вывести паутинку из восточных чащоб ему удалось, но с реализацией возникли проблемы. Заказчик, которому предназначался товар, жил в Орладыре и погиб вместе с городом. «Сколько он хочет?» – спросил я у Тарзе, когда все уяснил. 3000 лартов за каждую кипу. Кипа – это примерно 150 аршей готовой ткани. Ширина отреза – арш с четвертью. Хватит на 30 изделий, мысленно подсчитал я расход. А если взять все, то на 300. Сколько у нас в казне? Чуть больше 100 000, – развел руками глава Максовета. Если оплатим все 10, возникнет большая дыра, а у нас бюджет. Договорить я ему не дал. Плевать на дыру. Расходы вернутся старицей. Я гарантирую. Бали грустно вздохнул, но возражать не решился. За паутинкой в Сижиш отправилась целая экспедиция. Сперва собирался лично возглавить ее, но мне отсоветовали. Причем, не только местные маги, но и Алина, а следом за ней и прибывшие с нами в Пустоград драранцы. Последние, к слову, тоже вошли в состав экспедиции, а ее было решено замаскировать под обычный купеческий караван. Без нормального охранения соваться в эту авантюру никому не хотелось, и в результате, после недолгих дебатов, все же ж наши купцы отправились в сопровождении полусотни бойцов и десятка опытных магов, включая Тарзе. Големщик в купеческом караване отвечал за дальнюю связь. В дорогу с собой он взял 50 мелких летух и клятвенно пообещал, что осечек не будет. Все донесения от него мы будем получать в максимально сжатые сроки. Всю эпопею с приобретением дефицитной ткани мы смотрели, как увлекательный сериал, только не видео, а текстовый, весьма драматичный, с обязательными клиффхангерами в конце каждой серии. Подробные сообщения Тарзи нам отправлял ежедневно, а иногда и дважды за день. До Сижиша они добрались достаточно быстро, за 3 суток. Едва всех лошадей не загнали, но в город успели еще до того, как местные власти начали отбирать товар у заезжего контрабандиста. На этом деле Тарзи с компанией и сыграли. Сперва застращали восточного гостя инсайдом, что, мол, еще пара дней, и здешние оставят его без порток. А после, когда контрагент проникся, договорились втихую перевести его паутинку на другой склад, причем, совершенно бесплатно. Ценная ткань находилась там 3 суток. А в это время местные власти и вправду принялись наезжать на владельца товара. И когда тот заявил, что, мол, все, паутинка сменила хозяина, не нашли ничего умнее, кроме как требовать предъявить покупателя. Восточный купец упирался ровно до того дня, когда Тарзи окончательно договорился с ним по цене, передал деньги посреднику и вывез товар из города. Цену, кстати, наш ушлый големщик смог сбить до 1700 за кипу. Мог бы, конечно, и больше. Но время, как водится, поджимало обоих, поэтому и решил дальше не торговаться. Из города наши караванщики, чтобы не вызывать подозрений, уходили группами по 3-5 бойцов и вместе соединились лишь через 2 суток, примерно на третьем пути от Сижиша к Пустограду. Погоня, конечно, была, и Тарзи в своих донесениях расписывал ее в таких красках, что мы с Балием ими просто зачитывались. Да так, что глава Пустоградского Максовета после каждого подобного сообщения лишь качал головой и глубокомысленно заявлял, ему бы романы писать, цены бы такому автору не было. Так или иначе, наша торговая авантюра завершилась полным успехом. Ткань в Пустоград доставили, потери казенных денег не допустили, никого из участников экспедиции не потеряли ни раненым, ни тем паче убитым. На путешествие туда и обратно у Тарзи и компании ушло 11 дней. Удачно скатались. С какой стороны ни смотри, вот только я эти 11 дней, как ни крути, потерял. Правда, потом все поехало-покатилось, словно по автостраде, только рулить успевай. Новые 5 образцов были готовы через неделю, на 5 вариантов наклона секторов лопастей, чтобы экспериментально прикинуть скорость вращения будущего изделия. Я бросал их по очереди с башни магов и считал количество оборотов. Стоящий внизу помощник замерял время от выхода образца в номинальный режим и до приземления. Наиболее подходящим для нашего автомагического боеприпаса мне показался образец номер 2, с вращением 2,5 оборота в секунду. Оставалось только проверить его на полноценном массогабаритном макете, и парашют для СББ у нас, можно сказать, готов. Макет я собрал спустя пару дней. Летно-технические характеристики по скорости и по вращению остались практически те же, а через неделю подоспели и прочие элементы будущего Вундервафе. Чтобы подогнать их друг к другу, потребовалась еще неделя. Увы, маготехнологическое общество в этом плане нисколько не отличалось от просто технологического. Допуски при конструировании и изготовлении нарушались творцами и улучшателями точно так же, и тоже, с благими намерениями. Тут упростим, тут добавим, тут сделаем подешевле, тут поизящнее, и все будет лучше, чем прежде. Лучше у здешних рационализаторов, конечно же, получалось. Но только меня это нифига не устраивало. Мне надо было не лучше, а как нарисовано, один как одному. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось вправлять мозги этим горе-изобретателям и заставлять их все переделывать. Контрольное испытание 3 изготовленных в железе изделий я проводил вместе с Алиной, Балием, Тарзием, парочкой магов, специализирующихся на защите от всех и вся, и полусотни помощников и охранников. Только на этот раз решил заниматься этим не в городе, а на природе, в тихом безлюдном месте. Наиболее подходящее отыскалось в 3 лигах от Пустограда. Небольшая скала с обрывом высотой 200 метров подходила для испытаний как нельзя лучше. Внизу находилось качковатое поле, бывшее раньше болотом, за полем дремучий лес, дорога шла поодаль, местные здесь почти не ходили. Самым тяжелым оказалось втащить на вершину малую катапульту, предназначенную для швыряния во врага горшков с горящей смолой. Практически полный аналог моих требушетов с напалмом, только гораздо менее эффективный, раз эдак в 100 по физическому ущербу, а по психологическому так, наверное, и в 1000. Из авионики на испытываемых образцах присутствовали только 2 элемента. Первый – магический распознаватель целей, настроенный пустоградскими мастерами на призрачную защиту. Второй – инициатор раскрытия парашюта в зависимости от направления движения, скорости и высоты, сконструированный Алиной и изготовленный под ее непосредственным руководством в здешней техномагической лаборатории. Как она переживала, все-таки первый опыт, я видел прекрасно, но успокаивать не пытался. Лучшее успокоительное в этом деле – хорошо подготовленный и грамотно проведенный эксперимент, причем, вне зависимости от результата. Потому что любой результат, даже если он отрицательный, это всего лишь стимул. В одном случае – для исправления допущенных в работе ошибок, в другом, для стремления к совершенству. Сегодняшние испытания показали. Наш случай относится к категории номер 2. Все 3 образца мы испытывали 5 сериями по 4 заброса. На каждую серию 2 наших специалиста по магозащите устанавливали на поле несколько призрачных куполов, разной величины и в разных местах, чтобы не повторять предыдущую схему. Опытные изделия отработали на отлично. Парашюты раскрывались на этапе снижения, на высотах от 40 до 60, а в устойчивый авторотирующий режим входили спустя 2 секунды. Тогда же включался распознаватель. Все цели, заложенные в его магические мозги, он обнаруживал уже на первом витке и сразу оповещал об этом установленный внизу магоскоп. И так раз за разом, в течение всего дня, пока не сняли последние данные с последнего запущенного со скалы образца. На полный цикл испытаний ушло 10 с лишним часов. Все вымотались преизрядно, но результат того стоил. И хотя данные с магоскопа требовалось еще досконально проверить, а после осмыслить, уже после первой удачной серии мне стало понятно. У нас получилось. Глава 23. Через сутки, проанализировав результаты испытаний, я дал команду на производство готовых изделий. «Мне надо 200 штук», – заявил я Балию и добавил. «А еще тот особый раствор, про который рассказывал. Но только теперь он мне нужен в двойном объеме». «Понятно, понятно, мессир», – кивнул глава Максовета. «Сколько у нас есть времени? Чем быстрее, тем лучше. Но желательно, чтобы не больше пары недель. Успеете? Мы будем очень стараться, мессир». «Да, они действительно очень старались», – но все равно не успели, проваландались с производством не две недели, а три. Я, впрочем, не возмущался. Конвейер здесь еще не придумали, а мой случай был, как и раньше, особый. Тем более, что и требовал я, в первую очередь, качество, а не скорость. Поэтому лично и ежедневно принимал каждую партию и строго спрашивал с мастеров за любую оплошность, а уж за явный брак, вообще, по старому армейскому принципу, отправлял провинившегося к главе Максовета за наказанием. Более, кстати, его подчиненные боялись, словно огня. Уж и не знаю, по какой из причин, но делу это лишь помогало. В итоге, к исходу третьей недели все изделия в количестве 200 плюс 10, 10 для продолжения экспериментов, только уже в Драране, были складированы в специальном хранилище. Огнесмесь оказалась готова днем позже. Ее поместили на другой склад, обеспеченный не менее надежной охраной, усиленной полным набором противопожарных мероприятий, технических и магических. К этому времени бывшая невеста Ашкарти тоже закончила все свои изыскания. По ее уверениям, более чем успешные. «Все алгоритмы рабочие», — сообщила она, — «а самые важные с двойным резервированием». «Уверена», — позволил я себе слегка усомниться. «Абсолютно», — тряхнула кудрями спутница. «У меня по информатике всегда пятерка была. Я даже в Олимпиаде участвовала. Первое место на регионе. А тут принципы те же. Программная логика, как математика, для всякого мира подходит, даже магического. Спорить я с ней не стал». Проверять тоже. Отложил все проверки до Драрана. Оттуда к нам, кстати, прибыло подкрепление. Еще полусотня бойцов и десяток повозок, аналогов тех гуситских телег, которые мы использовали в войне с корпусами империи. Это все Хруст расстарался, сообщил мне командующий полусотней десятник. Мы даже потренироваться успели. Хорошие штуки, удобные, как дракалеры, но только на суше. И новые боеприпасы. И бочонки с огненной смесью мы загрузили в 6 вагенбургов. Рунная защита стояла на всех, но на эти пустоградские маги добавили и свою защиту, стандартную артефактную. Поскольку любой фаербол или даже простая зажигательная стрела, попав в горючий раствор, дел наделает столько, что никакой магии не потушишь. Паутинки после изготовления парашютов осталось 2 кипы из 10. Сэкономленную при производстве ткань я оставил у Бале, сообщив, что она мне больше не требуется и Максовит теперь может распоряжаться ей, как захочет. Более такое решение явно обрадовало, ведь если подобной тканью распорядиться с умом, можно легко отбить все затраты и даже получить прибыль. Перед самым отъездом я еще раз проинструктировал главу Максовета, чего можно ждать в ближайшие месяцы и что, вероятно, стоит по этому поводу предпринять. Конечно, о том, что мы собираемся атаковать имперские портовые города на западном побережье, я ничего не рассказывал, но, как говорится, умный поймет. Мастер Бали дураком, конечно же, не был. Поэтому наш разговор с ним выглядел чем-то вроде соревнования по эзопову языку. Я усиленно намекал на что-то серьезно важное, он делал вид, что не понимает, однако вопросы задавал при этом как раз такие, какие мне требовались. Главный посыл: не стоит сейчас заниматься Востоком, лучше усилить свои позиции к западу от Пустограда. Вообще говоря, после крушения императора и уничтожения храмов Баат, а вместе с ними и главных источников традиционной магии, пустоградские чародеи получили серьезнейшие преимущества перед коллегами из других городов и провинций. Ведь только у них, на центральной площади, в здании с колоннадой и барельефами хранился камень Баиль, мощнейший источник магической силы, дарованный Пустограду нечестивцем иммунным, единственный на территории бывшей империи после постигшей ее катастрофы. Не использовать этот козырь в своем влиянии на соседей со стороны Балия и его сотоварищей было бы глупо, но напяливать на себя при этом мантии и короны новых конклавщиков было глупо вдвойне. Не так уж и много имелось в провинции магов, поэтому тратить столь ценный ресурс стоило аккуратно, не зарываясь и строго соотнося желания и возможности. Собственно, так я примерно Балию и объяснил, что если, мол, в самом деле, желаешь заняться строительством нового государства, играть надо в долгую. В том смысле, что завоевать сейчас земли вплоть до Салаты пустоградцы, конечно же, смогут, но вот удержать их, скорее всего, не получится. Просто не хватит толковых администраторов. А если набирать их из местных, то те рано или поздно поймут, что могут и сами рулить, без вмешательства пришлых, а там уже и до прямого бунта недалеко, и партизанской войны по полной программе, и каких-нибудь варваров с юга или востока, что только и ждут, когда у соседей какая-нибудь несуразица не случится. Поэтому лучшее, что сейчас можно сделать, это взять себе то, что, с одной стороны, не вызовет напряжения сил, а с другой, позволит держать под контролем самое важное – пути между западными портами и срединными землями. А еще, заключить торговый союз с Драраном. Немного подумав, глава Максовета с моими доводами согласился, особенно с теми, какие касались берегового братства. Драранская рунная вольница и пустоградское магическое сообщество дополняли друг друга практически идеально. С первыми, и все это знали, никто бы не справился в море и на побережье. У вторых, после гибели императора, не имелось соперников на земле, от закатного моря до полноводной Салаты и от холодных северных пустошей до непроходимого для обычного человека урочища. Камень Баиль делал магов из пустограда почти всемогущими, ведь, в отличие от других, только они могли в нынешние времена восполнять свою силу одним лишь прикосновением к хранящейся в храме святыне. А еще, используя этот почти что неисчерпаемый источник энергии, они могли создавать могучие магические артефакты, против которых были бессильны даже собравшиеся в кольцо бывшие имперские маги. Из пустограда мы выехали через сутки после моей беседы с мастером Балием. В самом конце я, кстати, намекнул ему, что, возможно, не появлюсь здесь достаточно долго, поэтому пусть принимает бразды правления в свои руки и не забывает о том, о чем мы сейчас говорили. А еще, чтобы они относились максимально лояльно к верующим в великого исцелителя и святую светлейшую. «Я знаю», — сказал я Балию, — «что главный собор этой церкви находится в Сижише, а не здесь, и вам это совершенно не нравится. Но только, поверьте, это вовсе не повод для конкуренции и уж тем паче для ненависти. Скорее, наоборот, в совсем недалеком будущем это станет реальной причиной для объединения. Причем, без всякой войны, только на общности интересов. Та сила, мой друг, которая сейчас есть у вас, пустоградцев, уже достаточно скоро станет нуждаться в цели. Поскольку без внятной цели, идеи, куда и зачем ее тратить, ваша магия начнет подчинять вас себе, заставлять использовать силу только за тем, чтобы ее становилось больше. И этот путь предсказуемо приведет вас туда, куда он привел императора и конклав, сначала к исчезновению в вас всего человеческого, а потом к полной и окончательной гибели. А вы уверены, что служители исцелителя и светлейшей сумеют нам дать ту цель, которая нас не разрушит? Конечно же, нет, пожал я плечами. Ведь я же не бог, а значит, я не всеведущий, не всемогущ. Но я абсолютно уверен в том, что вы сумеете разобраться, достойна ли вас та цель, которую вам предложат, и, что еще важнее, достойны ли вы этой цели, и достойны ли ее все те, кто ее проповедует. И вы считаете, что это и вправду сможет нас объединить? Продолжал сомневаться Бали. В ответ я лишь усмехнулся. Сможет, мой друг, безусловно, сможет. Как человек стоит крепче на двух ногах, а не на одной, так и общество крепче стоит, когда у него есть две точки опоры, два центра, силовой и духовный. В Драран мы ехали по той же дороге, по которой двигались из него в Пустоград. Хотя десятник из недавно прибывшего подкрепления, его, кстати, звали Криш, настоятельно рекомендовал мне направиться по другому пути, вокруг урочища, и только из-за разбойников. Мол, озоруют теперь все больше и больше, а временами сбиваются в такие крупные банды, что даже воинские отряды предпочитают с ними не связываться. Это удлиняло дорогу раза примерно в два, и я отказался, переиначив на местный лад поговорку. Тати боятся, к друзьям не ходить. На этом и порешили. А с разбойниками мы, действительно, встретились. Это случилось на пятые сутки пути, к юго-западу от урочища, примерно посередине между Пустоградом и Драраном. По этой дороге мало кто ездил, поскольку она проходила буквально в притирку к гиблому лесу. О том, что за твари там обитают, было известно не только мне, поэтому большинство путешественников предпочитали пользоваться более торным трактом, проходящим на пару лиг дальше. Предосторожность понятная, но излишняя, потому как, по мне, бояться здесь следовало не чудовищ, а обыкновенных людей, тех, кто решил поправить свое материальное положение за чужой счет, взяв в руки кистень и сунув за голенище старый дедовский ножик. Лично я этих граждан не то, чтобы опасался, скорее, имел в виду, что они существуют и иногда могут сильно напакостить именно в тот момент, когда пакости с их стороны совершенно не ждешь. Ведь нападать на команду опытных батальеров числом не менее сотни, да еще и в сопровождении вагенбургов, могли только полные отморозки, или дебилы, что, в нашем случае, было намного точнее. И тем не менее эти придурки на нас и вправду напали. Причем, лишь с одной стороны дороги, дальней от леса, повалив из кустов на головную повозку огромной толпой, рыл эдак в 100 или больше. Видимо, думали, что раз она движется впереди, оторвавшись от основного отряда аршей на 300, ее можно быстро распотрошить и также быстренько смыться с награбленным. Типичная тактика рыночных беспризорников. Налететь на клиента гуртом, а потом разбежаться в разные стороны, и пусть он гадает, как и кого ловить. К немалому огорчению любителей легкой наживы, головная телега оказалась совсем не такой, на какую рассчитывали. Вместо пары возницы, лежащей в кузове груды товара местных находников, встретили поднятые во весь рост бортовые щиты и прячущиеся за ними алебардисты и лучники. Всего 5 секунд, и пыль вокруг Вагенбурга украсилась десятком свежих жмуров и не меньшим количеством истошно вопящих раненых. Что любопытно, столь теплая встреча нападавших не охолонила. Они продолжали с азартом лезть на щиты и опускающиеся на головы алебарды. «Ну, что, разомнемся?» — весело поинтересовался я у нарисовавшегося рядом Кирша.